Глава 9. Возглавить экспедицию Бредель назначил де Фремери. Мортирный бот мичмана Рыкунова сохранился от бурь лучше иных кораблей. Вот его и возьмешь под команду свою. Инструкция, перебеленная писарями, была скроена из 7 пунктов. Бредель задержал палец на чтении пункта 4. Неприятелю, каков бы он силен ни был, отнюдь не отдаваться и в корысть ему ничего не оставлять. Впрочем, имеете поступать по регламентам и по прилежной своей должности, как честному и неусыпному капитану надлежит. Де Фремери расписался внизу приказа и обиделся. Не возьму в толк, и отчего служителю военному, присягу давшему, прописные истины письменно указывают. Бредель травничек у окошка на свет поглядел. Там на донышке фляги еще осталось немного рома, и он наполнил чарки. — Оттого, — отвечал, выпивая, — что на совести твоей грех капитуляции уже имеется. Кто фрегат Метау на Балтике сдал? Кто к смерти позорной за это присужден был? — Я. — Ты. — Пей вот. И ветра тебе попутного. Де Фремери выпил и вытер рот немытой ладонью. — Ладно, ежели турка встретим, то эта вот чарка и была моей последней усладой в жизни неспокойной. Я пошел. Палуба бота мортирного припекала пятки. Смола в пазах между досками запузырясь, лениво вскипала. — Что у адмирала-то сказывали? — спросил Рыкунов. — Да опять старьем попрекали. Не ведаю, как и доказать, что во Франции рожденный я России ныне слуга верный. — Лови ветер! — заметил боцман, и паруса раздулись. Выбрать якорь — дело пустяшное. Пошли они на Азов. Плывется им хорошо. Четверо близнят, да мортирка старенькая, глядятся с бота в синь Азовскую. Утешно лежать на палубе ночью под небосводом из черного бархата, который расшит яркими звездами. Де Фремери с Рыкуновым больше отдыхали, а корабль вел боцман Мат Руднев. Это предок командира легендарного крейсера «Варяг», капитана первого ранга Руднева, 1855-1913. Мичман до войны придворной яхты «Елизавет» командовал. И де Фремери спрашивал: — Мишка, а чё ты яхту покинул? — А ну их к бесу, — отвечал Рыкунов. — Императрица-то я не катал морем, она воды боится. Зато Берона с его горбатихой из Питера до Петергофа немало потаскал. Набьются по каютам вельможи, нам и присесть негде. Гальюн по часу занимали, будто протоколы пишут. Службы никакой, только угождаем всем. По мне, так на войне лучше, здесь пределе я. Руднев из Туликов, Рыкунов — тверской дворянин, а де Фремери — француз из Гавра. Одним ковшом они умывались, из одного котла кашу ели. Хорошо им было вдали от начальства, поступай в море, как знаешь, по совести. — Только в море и живешь по-людски, — говорил Руднев. Вечерами мортирный бот подходил к берегу, забирался в камыши, спустив паруса. Корабль ночевал в зеленой тишине, отдыхая каждой доской своей от трудного бега по волнам. В обнимку с пушками дремали люди, переступая через спящих, выходил на палубу жирный черный котище, любитель живой рыбы по прозванию Султан. Он мылся лапой и подолгу глядел в камыши. В морской безлюдной пустыне, как сигнал опасности, вспыхивали яркие зрачки кота, еще недавно жившего в улусе татарском, пока не достался он победителем, как трофей военный. Мяу! И, распушив хвост, уходил кот с палубы. А на рассвете, ломая форштевнем осоку хрусткую, корабль под парусом снова выползал на широкий простор. От камбуза несло уютным дымом. Солдаты жарили оладьи из муки кукурузной. Жизнь морская не нравилась им, и матросов они спрашивали: «Чудно нам! Как же ты, парень, не боишься плавать по морю, на коем столько уже людей погибло?» «А твои родители каково умерли? Вестимо дома в постели. А ты после этого не боишься в постель ложиться? Ну, ежели побьют вас, ведь вы в воду упадете, а тебя убьют, на землю падешь, какая разница?» Противный ветер надолго задержал экспедицию возле Федотовой косы. Заякорясь намертво, зарыхлый грунт, отстаивались в тени берега. Лодки с грузом амуниции отстали. Совсем неожиданно затишье службы было нарушено возгласом с вахты: «Турки! Эскадра идет не наша!» Де Фримерино считал за 30 вымпелов и сказал: «Созываю для совета консилиум спешный». А сам думал: «Будто смеется надо мной судьба. Опять история, как прежде. Но в этот раз выбор сделан, а последнюю чарку уже принял». Первым на консилиуме говорил боцман Мат Руднев. «С эскадрой боту не совладать, а погибать надо с шумом». Держал речь мичман Михаил Ракунов. «Это верно сказано. И нуждаюсь я только об одном — как бы пред гибелью нашей поболе напакостить врагу подлому». Прибавили парусов. Мортирный бот дернуло вперед от напора ветра. Турецкий флагман боялся близиться к мелководьям, но 30 плоскодонных галер, почуяв легкую добычу, уже гнались за русскими и настигали их. Первые ядра пролетели над мачтой бота. Де Фримери утешал солдат: «Все у нас как на земле родной, вы не пугайтесь. В стихии морской, для вас несвычной, скоро останусь один я». «Окружают нас», — шепнул мичман Ракунов. «Вижу, но мы успеем». «Смолу из трюмов подать!» Боцман Мат выкатил на верхний дек бочку. Де Фримери ударом топора высадил из нее днище. Бочку дружно покатили вдоль корабля, и она тягуче извергала на палубу черные потоки горючей смолы. «Нагоняют нас. Сейчас возьмут на абордаж. А мы ветер забрали хорошо. Поспеем до берега. Эй!» — закричал де Фримери. «Тащите порох и скрыт камеры». Зажав под локтем картуз тяжелый, он сам пробежал по кораблю. Щедро сыпал поверх смолы искристый порох. Паруса напряглись, выпученный ветром. До земли было еще с полмили, когда мортирный бот врезался в отмель. С шипением выпал с килем на песок. Парус бессильно захлопал, ветер щелкал фаленями. — Всем на берег! С ружьями! Быстро, ребята! Здесь было мелко и рябило до самого берега. По плечи в воде уходили к земле матросы и солдаты. Несли на себе больных. Жалостливый мичман Ракунов нес кота черного, часто оборачивался назад, крича что-то. Де Фримери глянул еще раз на галеры турецкие, которые обступали бот. Все в рычании фальконетном, все во всплесках тяжелых весел, на которых сидели скованные цепями голые рабы. Он достал огня из печи камбуза, где варился горох к обеду, прижег фитиль и стал ждать. Кто-то цепко схватил его сзади за плечо. Это был боцман Матруднев. Ты почему не ушел? За борт прыгай, дурень! Я не дурнее тебя, — отвечал Руднев. Смерть приять в одиночку худо. Ты не брони меня. Вдвоем нам станет легче. С берега видели, как над кораблем вздыбило белое облако. Это де Фримери бросил огонь в куче пороха. Мортирный бот, окруженный галерами врага, стало разрывать в пламени. Со свистом, обнажая черные мачты, мигом сгорели паруса. Флаг русский догорал подобно факелу. Огонь добрался до крюйт-камер, и там взорвались разом запасы картузов и бомб мортирных. Корабль выпрыгнул из моря и рухнул вниз грудою дымящихся обломков. — Де Фремери! — закричал Рыкунов. Мичман кинулся в море, за ним еще двое матросов. Где вплавь? Где ногами дно нащупывая, спешили они, чтобы тела погибших от турок вызволить? Остальные уходили дальше, в самую жарынь степей, опасаясь погони с кораблей турецких. Мичман Михаил Рыкунов записан в документах безвестно пропавшим. В числе пленных его тоже никогда не значилось. Потомству в пример писали на старых памятниках. Бредель черство отчеканил в рапорте ко двору царскому, что, мол, капитан третьего ранга Петрушка де Фремери поступил согласно данной ему инструкции. Анна Иоанна перекрестилась при чтении, и все, больше ни звука, ни шороха, ни восклицания. Никто не пропел над павшими героями вечную память. Российская империя этого подвига не заметила. 1737 год. Да будет он памятен. В этом году родилась святая формула российского флота «Погибаю, но не сдаюсь». Де Фремери ждала печальная судьба. Он был забыт. А имена тех, кто повторил этот подвиг, уже золотом гравировали на досках мраморных, их имена понесли корабли на бортах своих. Де Фремери, как облако, проплыл над морем и растаял в безвестности. Историки прошлого писали о нем, и погибе память его шумом.